Глава 10. Ханская щедрость. Весть о задуманном монголами походе на запад разлетелась по кипчакской степи, как ураган, который среди тихого летнего дня вдруг проносится по равнине, крутя песчаные столбы, вырывая кусты и опрокидывая плохо прикрепленные юрты. Во все стороны помчались гонцы, передавая вести из одного кочевья в другое, сообщая о крупнейшем событии в мирной жизни кочевников. Сзываются в поход все 12 колен великого кипчакского народа. Назар Кирезек миновал прибрежные тополя, за которыми поблескивала мутная после дождей река Сайхун. Перед ним развернулась широкая равнина. Во всех направлениях торопливо ехали всадники, мерно шагали вереницы двугорбых верблюдов, нагруженных решетками юрт, шестами, войлками, мешками, котлами и другими прокопченными предметами кочевого обихода. Возле верблюдов шли женщины с детьми. Полуголые рабы подгоняли стада овец и коров. Было что-то необычное и тревожное во взбаламученной степи, обычно дремлющей в безмолвном величии. Назар Кирезек добрался, наконец, до становища 11-й жены хана Бендера. Старый кочевник удивился. Здесь все было по-прежнему. Несмотря на всеобщее смятение, хан Баяндар оставался, как всегда, невозмутимым. В становище шли приготовления к соколиной охоте. Оседланные нарядные кони нетерпеливо взрывали копытами песок. 10 ловких юношей с соколами на перчатке левой руки стояли в ряд, ожидая у шатра выхода господина. Поджарые узкомордые собаки уже несколько раз начинали яростную грызню. Назар слез с тощей кобылы, спутал ей передние ноги и стал степенно подниматься на вершину холма к ханским юртам. Хан Баяндар вышел из юрты. Лицо его лоснилось от обильного угощения. Он был в нарядном охотничьем костюме, желтом шелковом халате, засунутом в широкие замшевые шаровары, и верховых сапогах с загнутыми кверху носками. Поля белой поярковой шапки поднимались спереди и сзади опускались на шею. Толстый живот был туго затянут полосатой шалью, из-за которой виднелся индийский кинжал с резной ручкой из слоновой кости. Властелин степей узнал старого Назара. Острым взглядом он окинул его согнутую покорную спину, долгополую козлиную шубу и кривую старую саблю. «Старик приехал о чем-то просить», — решил хан. «Иногда полезно приласкать простого кочевника, чтобы слава о щедрости хана Баяндара пронеслась по степи от костра к костру. Это особенно важно теперь, когда ханы собирают боевые отряды, чтобы двинуться в далекий поход». «Славен хан Баяндар! Без счета табуны коней у хана Баяндара! Да хранит Аллах благословенные стада хана Баяндара!» — выкрикивал нараспев Назар Кирезек и кланялся так низко, что сквозь облезлую шубу выступали его костлявые плечи. Хан остановился и засунул руку за полосатый пояс. «Здравствуй, дед Назар Кирезек! Куда ты собрался с такой заржавленной саблей? Великая весть летит через кипчакские степи. Что же ты услышал?» «Сейчас, мой хан, сейчас расскажу. Был я в Сыгнаке на базаре. Сидел в Ашхане, в харчевне, в сторонке. И потихоньку слушал, что важные люди говорят. Один купец в дорогом шелковом халате очень много знал из того, о чем мы, простые люди, не догадываемся. Он поставляет монгольским ханам муку и часто беседует с ними. Слышал он от них, что в Сыгнак прискакали самые важные монгольские царевичи, внуки великого потрясателя вселенной Чингисхана». Назар остановился, желая узнать, какое впечатление произвела его новость. Хан стоял спокойный, с непроницаемым взглядом всемогущего и всезнающего человека. Сопровождавшие его джигиты насторожились и придвинулись на шаг. «Это похоже на истину», — заметил хан Бендер. «Что же еще говорили на базаре?» «Говорил этот купец, что за царевичами спешно идет войско монголов и татар. Такое большое, что оно займет наши степи на 10 дней пути. Слышал и я о приезде монгольских царевичей. А для чего они идут сюда? Земли наши ими покорены. Подвластные народы не смеют ошевельнуться. Что еще им нужно? Не слышал ли ты об этом, Назар Кирезек? Говорят, грозный Каган Чингисхан завоевал половину вселенной, а его внуки хотят покорить вторую половину. Бендер покачал головой. Легкое ли это дело? Сколько народов живет во вселенной? А Чингисхана-то нет. Кто его заменит? У кого такая голова, как у Чингисхана? Кто поведет войско? Эй, джигиты, подайте мне коня. Постой, мой славный хан, — завопил испуганно Назар. Взгляни на твоего старого конюха. Ты более могуч, чем все другие степные султаны. Прошу тебя, мой хан, не забудьте меня в походе. Я 40 лет верно служил тебе и днем, и ночью, и в снег, и в бурю, пока не состарился. Теперь на мое место встали 5 моих сыновей. Все 5 молодец к молодцу. Они берегут и холят твоих коней, и сберегли их до этого грозного дня, когда уже всюду слышатся боевые ураны 12 колен великого кипчакского племени, уйбастактабаевцы, дюйтбатыры дуртаевцы, даукара джерсайцы, опрокидывающие все на пути. Берите острые клинки, садитесь на коней, выступайте в поход. Хан Бендер стоял еще более величественный. Только левый глаз сощурился, и в нем мелькнула веселая искорка, когда он смотрел на кричавшего ураны старого Назара, который выхватил кривую саблю и размахивал ею над головой. — Ты лихой воин, Назар. Твои заслуги я помню. Что ж ты хочешь? — Мои 5 сыновей готовы выступить под твоим славным бунчуком. — Но на чем? Много коней они тебе вырастили. А своего коня у них нет. Ты недаром называешься ханом Бендером, щедрым. Дай каждому моему сыну коня с седлом. Пойдут они с тобой верными защитниками в бою, будут твоими верными стрелами. Куда их пошлешь, туда полетят. Что прикажешь, выполнят. Хан Бендер коснулся 3 пальцами острого конца своей бороды. — Хорошо, мой верный конюх Назар Кирезек. Дам я коней твоим сыновьям, но о седле и уздечке пусть сами заботятся. Даром я ничего не даю. Если я своим джигитам раздам мои табуны, мне придется плестись по степи оборванным нищим. Пусть каждый из твоих 5 сыновей, вернувшись после похода, приведет мне взамен полученного другого молодого коня, покрытого ковром, и еще. Пока твои сыновья будут добывать себе славу, пусть их жены соткут мне по бархатному ковру. Преславный хан, смилуйся. У меня нет шерсти для ковров. Ты получишь шерсть у моего управляющего. Если ты согласен, то твои сыновья могут взять себе по коню. Я зачислю всех 5 в мою отборную 1000 джигитов. Да хранит тебя Аллах за твою щедрость, мой пресветлый хан, — воскликнул Назар и, сложив руки на животе, низко поклонился садившемуся на коня Бендеру. Назар, вздохнув, выпрямился, вложил обратно в ножны старую саблю и, покачивая головой, хмуро смотрел вслед уезжавшему со своей свитой хану. Потом перевел взгляд и заметил Тургана. Мальчик сидел на пятках, обняв руками колени. Его черные глаза зорко следили за выражением лица старика. Заметив на нем грусть, Турган вскочил и подбежал к Назару. — Чем ты огорчен, тату? — Я все слышал. — Теперь, кроме старой кобылы, у нас будет еще 5 хороших коней. — А разве трудно их вернуть этому жадному хану? — Пустое. Ведь братья едут на войну и пригонят целый табун собственных коней. — Кто, кроме Аллаха, знает, что кони привезут с войны? Славных богатуров или только их окровавленные мечи? «Поезжай скорее за конями. Торопись, тату, пока хан не раздумал. Прикажи мне бежать за тобой, можно?» Турган помог отцу сесть на кобылу, и оба направились по тропинке в ту сторону, где паслись полудикие 1000-е табуны хана Бендера.